То, что потом случилось, психолог, перерыв всего Фрейда и перечитав Эммингауза, назвал синдромом милитаристски настроенного сознания с элементами неосознанной тяги к тотальному разрушению. И он в какой-то степени был прав, ибо то, что произошло, невозможно было охватить рассудком. На аргонавтов впервые валилось нечто сакральное, запредельное, космическое. Настрадавшиеся вояки почувствовали, как в один момент все они оказались участниками вселенского действа. А тут еще и оркестр с чувством отхватил полонез Агинского. Короче, это был приказ свыше. Очередная ухмылка дьявола. Происки всех, канувших в лету. Вуду и Брухо. Извержение подсознательной тяги к всеохватывающему, всепоражающему свинству. Тысячи комендоров без всяких на то приказов и указаний вдруг бросились к своим гнездам и башням, грохоча по железу трапов с топтанными ботинками, и сотни офицеров с мостиков и палуб рванулись за ними. Пушки вздрогнули хоботами, завизжали и сладостно заскрипели проснувшиеся поворотные механизмы, загудели электроприводы, чудовищные башни одновременно повернулись, и в тот же миг корабельных артиллеристов охватило чувство, большее, чем страсть, большее даже, чем творческое помешательство. Окуляры поймали единственную за все это трижды проклятое время лакомую цель. Выпустить ее означало потерять всякий смысл тем десяткам тысяч, которых кормили, поили, одевали и гоняли лишь для одного только подобного сладостного мгновения. Вот отчего так сиял и трясся главный артиллерист. «Остановитесь, безумцы!» — вскричал священник с убийцы, однако воздетые к небу руки никого не вдохновили. «Попа убрать!» — сквозь зубы процедило его величество. «А ребята молодцы!» «Так отдайте же приказ!» — чуть ли не взвыл главный артиллерист, не в силах более вынести торжественности момента. «Надо отдать должное адмиралу. Он в полной мере разделил ожидания подчиненных». Итак, остров был отправлен в бездну. Лишь единицы усомнились в содеянном и были потрясены всеобщим помешательством. Комендоры же, совершив этот сладостный грех, отводили друг от друга глаза. Пушки немедленно остыли, армада вновь неслась в полной безбрежности океана черт знает куда и черт знает зачем. И свихнувшееся солнце, как и прежде, бегало по кругу. В чреве чуда, в зеленой глубине библиотеки, готовясь к перевороту, кипел и бурлил орден. «Только не путайте европейскую историю с историей всего человечества», заявил адепту, командированный с юда, взъерошенный воробушек лейтенант. Мичман попробовал было завербовать и его, и весьма неосмотрительно пригласил в компанию. Но пытливый лейтенантишка оказался крепким орешком. Находящиеся здесь в полном составе члены ордена, мичмана и техники рты открыли, а гость продолжал ввинчивать совершенно крамольные истины. Ни для кого не секрет, что из себя представлял европоцентризм, брызгал он слюной. И не нужно заявлять, что закон прибавочной стоимости родился в результате каких-то мировых умственных усилий. Отнюдь. Капитализм – порождение европейской цивилизации. Китай со всей своей тысячелетней историей, несмотря на то, что китайцы открыли порох, компас, изобрели ракеты, хлопушки и прочее, так и не мог додуматься до мысли, что деньги делают деньги. Индусам, на что башковитые, за 4000 лет подобное и в голову не пришло. Шумеры и египтяне на эту тему даже не размышляли. Все, что случилось, продукт европейского ума, порождение европейской химеры, так давайте же не будем валить все на всемирный прогресс. Прогресс и прочую чепуху нет. То, от чего совсем недавно избавил нас Бог, было торжеством этой самодовольной старушки Европы, которая захватила власть над всем миром. Америка с ее деньгами – порождение самого оголтелого европейского протестантизма, который чудовищным образом переплелся с чисто еврейским ростовчичеством. «Впрочем, чему удивляться?» – восклицал лейтенант, косясь на слушателей и распаляясь все больше и больше. «Капитал не может жить без демократии. Демократия сразу же подохнет без капитала. Позвольте тогда спросить, в чем суть их обоюдной любви? Хотя, что тут спрашивать? Новый дворянин эпохи Кромвеля нуждался лишь в одном и жаждал лишь одного – той свободы, при которой можно дурить простаков, обманывать собственных компаньонов, ловчить с векселями и вкладами и бесконечно сыпать золото в свои бездонные карманы. Благородные империи Карлов и Людовиков не давали ему этого делать. И в результате и Карл, и Людовик поплатились головами. Увы, у нового дворянства закрома от денег лопались, и никакое благородство, никакое рыцарство не помогли. Голландские купчишки, которые переняли искусство обмана и надувательства у сынов Израиля, требовали для себя демократии, чему удивляться, ведь только при ней они смогли бы развернуться в полную силу, и они добились своего. Потом была очередь владычицы Марии, и она ухнула в ту же яму. Затем бедная Франция, а уж в Америке подобным дельцам было намного легче облапошить несчастных магикан, затем сжить их сосвету и восторжествовать. Лейтенантишка перевел дыхание. А дальше вот что, господа. Под лозунгом «Свобода, равенство, братство» сам дьявол вышагивает впереди марсельских батальонов. Ради бизнеса рушатся империи, начинается всеобщая европейская, а следом и мировая резня. И в конце концов чума расползлась. Германия, Австро-Венгрия, Россия. Все, что способно противостоять этому наглому, циничному захвату, уничтожается. Так что опомнитесь, плюньте на все ваши затеваемые республики. Эта чушь насчет парламентов, депутатов и выборов выеденного яйца не стоит. Ибо вы явитесь, вольно или невольно, прислужниками одного и того же кармана. Банкиры и спекулянты. Вот в чем была суть Европы и блестящей Америки. Слава небесам! Господь положил безобразию конец. А вы, обратился лейтенант теперь уже к адепту, невозмутимо скрестившему на груди руки, вы имеете наивность или глупость после свершившегося праведного потопа напевать им всю ту же самую песенку. Но по мне, лучше иметь императора в лице нашего вышедшего из ума деда и терпеть всю его свору, чем опять попасться на ту же удочку. Уж лучше опустить руки и предаваться в каюте любви с хвостатыми безобразными. «Вы тоже собираетесь стать зоофилом?» — подал насмешливый голос библиотекарь. «Я не собираюсь вставать под ваши знамена», — отвечал в запальчивости лейтенант. «Увольте меня от прожектов мирового переустройства. Мы ими сыты по горло, и цена им копейка в базарный день». Библиотекарь был сама любезность. «Надеюсь, наш разговор останется в тайне?» — осведомился он. «Слово императорского офицера. Ну, а вы, господа», — вновь повернулся Фома неверующий к застывшим неофитам, — «неужели вы позволите лапше болтаться на ваших ушах? Какая глупость, право! На воздух отсюда! Вот, вот мой вам совет! Здесь дурно пахнет!» «Мы не нуждаемся в ваших советах», — холодно заметил адепт, — «и нечего разводить агитацию. Вас проводят». Лейтенант, сопровождаемый одним из механиков, поспешил покинуть зал. Адепт же, повернувшись к нашему мичману, заявил без тени сомнения: «Его нужно убрать». Мичманенок опешил. «Прекратите играть в бирюльки», — процедил учитель. «Я повторяю, этого человека нужно аннигилировать, и немедленно, где угодно, в коридоре, на трапе, в лифте. Дело наше слишком серьезно. Этот сболтнет, я уверен. Принимайтесь». «Но как же можно?» — залепетал было мичман. Однако библиотекарь так на него зыркнул, что молодой человек тут же осекся. «Игры закончены», — пояснил адепт с ледяной улыбкой. «Кто не с нами, тот против. Если враг не сдается, почитайте-ка на досуге Ницше». «О, как я понимаю Нечаева», — тихо воскликнул он. «Так действуйте же, действуйте!» Револьвер, обычная офицерская игрушка, покоился в кармане мичмана. И тот решился. Пора становиться не мальчиком, но мужем. Дела никому не было до сгинувшего командировочного. Слишком мелка сошка. Мало ли что, он мог оступиться в трюмах или вообще сигануть с борта. В последнее время люди пропадали все чаще. Командиры кораблей иногда подавали списки, знакомясь с которыми первый флаг-капитан частенько загадочно ухмылялся. Он не заострил свое внимание на промелькнувшей фамилии. Лейтенантишка тут же вычеркнулся со всех довольствий и канул в лету, хотя по правилам должно было пройти хотя бы формальное разбирательство. Однако сейчас на тайную комиссию надвигалась забота несоизмеримо более важная. Все прямо или косвенно говорило о том, что в трюмах убийцы назревал самый обыкновенный и угрожающий мятеж. Принялись исчезать механики, отправляющиеся на дежурство. Оружейные каюты второй кормовой палубы кто-то вскрыл самым беспардонным образом. Неслыханная наглость. Правда, капразы в кают-компаниях линкора, уничтожая остатки Шартреза, досадливо отмахивались от подобных слухов, разносимых стюартами и вестовыми. Их занимали совершенно другие вещи. Несколько особо смазливых приматок выучились танцу живота и еще кое-каким трюкам. И теперь по вечерам обнажались под метаморфозы Франциуса Глобейна. Появление стриптизерш вызвало настоящий фурор среди комсостава. Поглядеть на шоу прибывали с эсминцев и авианосцев особо заслуженные отпускники. И слушать никто ничего не хотел. Беспечная уверенность в том, что чумазые, не способные на ропот, владела всеми без исключения, электронщиками и штурманами. Угрюмые механики придерживались иного мнения, но что на самом деле творится за нижними броневыми плитами, никому не было известно. Адмирал в конце концов приказал отправить туда наиболее отчаянных и подготовленных шпионов с микропередатчиками. Для пущей убедительности их осуждали и отправляли в шахты как преступников, на виду выстроенных экипажей. Все храбрецы словно в воду канули. Ни одного донесения. Наиболее осторожные в штабе разведки твердили: это тревожный симптом. Оптимисты из отдела стратегического планирования предпочитали отмахиваться от соображений разведчиков, аргументируя тем, что ютящимся в трюмах человекоподобным просто не под силу столь сложная организация. «Вздорс!» — сердито воскликнул хромоногий командир «Чудо», когда на одном из ежедневных чтений за обедом была высказана мысль о назревающем взрыве. «Учите лучше теории живучести, господа мечмана!» Командир тотчас озадачил осмеливающегося завести об этом разговор паникера новым заданием на тему «Неудовлетворительная защищенность артиллерийских погребов – причина всех неудач англичан во время ютландского боя». «Нет, вы только посмотрите на это стадо», – пожаловался психологу главврач, приготовляя свой фирменный напиток. Канарейка нахохлилась в углу клетки, и эскулап устал стучать о прутья мясистым докторским пальцем, призывая ее к трапезе. Отчаявшись расшевелить любимицу, он продолжал. Стадо мечется, сжимаемое со всех сторон дисциплиной и страхом, ютится в крошечных пространствах и рада ощущать хоть какую-то опору под ногами. Но то, что дает природа, оно отбрасывает. Остров и все, что с ним случилось, ответ на все вопросы нашего бытия. Загадили и утопили. И при том, столько тщеславия. Господи ты, Боже мой. Столько гонора. Недавно я слышал, один местный барзописец покончил жизнь самоубийством из-за того, что не напечатали его стишков в газетенке. Они все мнят себя Шекспирами. Даже здесь. Вы знаете, коллега, это просто поразительно. Представляю, как Господу Богу интересно время от времени нагибаться к нашему микроскопическому муравейнику. Так и вижу, как он... Вседержитель наклоняется с лупой, чтобы разглядеть, нет, не каждую особь. Судя по всему, мы слишком мелки даже для самого совершенного его микроскопа, а хотя бы некую копошащуюся массу. Он держит нас за этаких инфузорий туфелек. И года не прошло, а здесь уже яд, зависть, поклепы, бюрократия, костоломы и такие вот глупейшие самоубийства. Нет, вы только представьте, вовсю идет игра в бильярд и карты. Подумывают о введении денежных знаков, носятся с разведением винограда. Браво, браво создателю! Главврач решительно опрокинул первую мензурку. Как, кстати, двор при его величестве? Не сомневаюсь, что великолепен. Интриги, сухарики с чаем, утренние доклады и, разумеется, прогнозы на будущее. Старику впору основать династию. Руку даю на отсечение, тотчас найдутся умники, которые возведут его родословную к Ромулу и Рему. Болезнь заткнула клюв его канарейки, чему главврач искренне огорчался. Он даже попробовал просвистать ностальгическую руладу, чтобы взбодрить ее, но тут же обреченно махнул рукой. «Нюхом чую», — доверительно подмигнул он психологу. «Недолго салагам спать в обнимку с торпедами и раскладывать койки на атомных бомбах. Я слышал, низы заволновались». «Существует общее мнение, что трюмные не способны на элементарную степень организации», — осторожно вставил психолог. «Их представляют еще более диким стадом, чем то, которое, как вы изволили выразиться, топчет верхние палубы. Аргументы — крайняя одичалость, разобщенность, потеря рассудка. Нечто похожее происходило с заключенными в эсэсовских лагерях. Доктор Штюмеллер описал подобное на примере Аушвица и Бухенвальда. Правда, механики встревожены, но кто слушает механиков? Мы уже потеряли четверых на убийце, но что самое удивительное — сигналы поступают с «Чуда» и эсминцев. Там наблюдаются подобные пропажи и подозрительная активность. Если предположить, что трюмные каким-то образом наладили связь между коробками, то одно только это предположение не может не вызвать вполне обоснованной тревоги. Впрочем, верхи не верят и заняты всякими благоглупостями. Разрабатывают параграфы нового церемониала. Вот как? Главврач постукивал по прутьям. «Отсутствие аппетита — дурной знак», — с грустью разглядывая птичку, произнес доктор. «Отвратительный». «Так что вы насчет церемониала, голубчик?» «Представить себе не можете», — с досадой отвечал психолог. «Заказали ливреи для камер юнкеров, которые с жезлами должны шествовать впереди каждого выхода. Всерьез обсуждают рисунок на ткани». «А как насчет орлов и знамен?» «Это уже обязательная атрибутика. Далее гимн, герб, флаг». И что самое главное, наш венценосный осел воспринимает все это как нечто само собой разумеющееся. Ни тени юмора. На полном серьезе подмахивает указы. «Благодарите Цезаря», — ответствовал стареющий циник. «Мы еще увидим небо в алмазах. Нет, какое все-таки счастье, что я захватил с собой свою голубку. Единственное, что меня огорчает, она скончается не на деревенской изгороди, не на упругой веточке, какой-нибудь милой сердцу болотной ольхи, а в бездушной каюте посреди железа под мерный гул турбин. Ну, спой еще, радость моя», — тщетно просвистел он.